Соленые ножки. Почему ты все знаешь, заяц? От бабушки. Если б вы знали, какая у меня была бабушка. И считать тебя научила. И считать. И писать. И писать. А мой дед, сказал медвежонок, все на печке сидел. А бабка ему ножки солила. Как это? Нагреет воды, вылит в ушат. Туда соли и золы из печки. «Зачем?» – спросил ежик. «Для здоровья», – бывало скажет. «Ну, медведюшка, давай ножки солить». Дед обрадуется, очень он это любил. «А моя бабка», – сказал ежик, – «была неграмотной. Зато дедушка в свистульку свистел». «Мой на скрипке играл», – сказал медвежонок. «Сунет лапу в ушат, а сам за скрипку. Бабка сядет, голову на бок, пригорюнится». «Он что, только грустную играл?» – спросил заяц. «Что ты? Бывало и плясовую. Я пляшу, бабка плачет». «Отчего?» – спросил ежик. «Очень деда любила». «А мой сгинул», – сказал заяц. «Дед сгинул, отец сгинул, мать пропала. Одна бабушка у меня была. Зато какая бабушка? Посадит к окну, даст уголек. Рисуй, зайчик». «А мои вместе соистели», – сказал ежик. Дед бабку тоже научил. Проснуться и свистят. «Вот никогда не слышал, чтобы ежи свистели», – сказал заяц. «Они тихонько. Свистят себе и свистят. Когда я чуть побольше стал, мне тоже свистульку сделали». «Бузинную?» «Не, из липы. Дед липовый любил. У них звук шершавинкой». «А сейчас можешь?» – спросил заяц. «Забыл. И потом я свистульки делать не умею». Помолчали. Тихо и хорошо было в осеннем лесу. «Я бы вас извлекать корень научил», – сказал заяц. «Да боюсь, не смогу. Бабка со мной две зимы билась». «Что мы, кроты?» «Ты нас и так вон сколькому научил», – сказал ежик. «А давайте ножки солить». И тут все обрадовались, согрели воды, насыпали золы и соли. Ёжик неслышно про себя засвистел свистульку. Заяц сквозь слезы увидел свою любимую бабушку, и медвежонок радовался, что вот все сидят, солят ножки, а вспомнил, как надо солить он, медвежонок. Как ослик, ёжик и медвежонок встретились после долгой зимы. «Дорогой ежик, я так рад тебя видеть», – сказал медвежонок ежику, когда они встретились после долгой зимы. «И я», – сказал ежик. «Как тебе зимовалось?» «Я чуть было не замерз», – сказал ежик. «И я». Они стояли посреди еловой опушки, обнявшись, и не знали, что говорить и делать от радости. «Я очень рад», – сказал медвежонок и погладил ежика по плечу. «И я очень рад. Осторожно, не уколись», – сказал ежик и погладил медвежонка. «Ничего, ты самая добрая колючка в нашем лесу». «Все равно, ты можешь уколоться», – сказал ежик. Они стояли молча, глядя друг на друга, а потом медвежонок сказал. «А где наш друг ослик?» «Не знаю». «Может, он замерз в эту долгую зиму?» «Нет, не может быть. Побежим к нему». И они по талому снегу побежали через лес к домику ослика. «Ослик!» – еще издали закричал медвежонок. «Ослик!» – подхватил ежик. «Ослик!» – крикнули они вместе, выбежав на полянку перед домиком ослика. Ослик только что пообедал и теперь доедал кисель из сушеных лопушков. Он выглянул в окошко, увидел ежика с медвежонком на опушке перед домом. И как был в халате до земли, выбежал на крыльцо. «Эй!» – крикнул он. «Эй!» – крикнули ежик с медвежонком. И ослик, разбрызгав всеми четырьмя копытцами лужу, подбежал к друзьям. «Весна! Весна!» – закричали все. И закружились по ноздреватому снегу, приговаривая. «Вот мы и встретились! Не могло быть, чтобы мы не встретились! Вот и весна!» А старый черный ворон смотрел на них желтыми глазами и тихо картавил. «Кар!» Повстречались. Ему было очень грустно одному сидеть на дереве, и, наконец, он не выдержал и крикнул. «Карр!» Обрадовались. И уже не унимаясь, кричал до тех пор, пока его не услышали другие вороны и не подняли такой грай, от которого после долгой зимы пробудился весь лес. Бетховенская тропа. Ранним утром по Бетховенской тропе, заложив лапы за спину, медленно шел заяц. Солнце только что поднялось, воздух еще не прогрелся, и вокруг было прохладно и сумрачно. «Хорошо вот так идти и дышать», — думал заяц. «Хорошо вот так идти, дышать полной грудью и смотреть по сторонам». Зайцу было так хорошо в это утро, солнце так нежно освещало верхушки деревьев, что заяц тихонько запел. «В карловых варах все еще спят, заяц не спит, он идет по дорожке, заяц не старый, очень усталый, дедушка всех карловарских зайчат». «А хорошая получается песня», — подумал заяц. «Такую песню не стыдно ежику спеть, и медвежонку, и муравью. Только надо придумать дальше». И он пошел, мурлыкая мелодию и подбирая слова. «Вот я иду, и кругом никого», — спел заяц. «Вот я иду и гляжу на деревья, полон участия, полон доверия, самого лучшего, полон всего». «А ведь правда», — подумал заяц, — «так хочется кому-нибудь что-нибудь такое сделать, чтобы сказали «спасибо, спасибо, заяц». Не за что, — сказал бы я, — не стоит благодарности. А вот что бы такое сделать и кому?» И он пошел, напевая дальше. «Все, что имею, готов я отдать, все, что имею, отдам без остатка. А что у меня есть?» – подумал заяц. «Ведь ничего нету. И незаметно стану украдкой со стороны из кустов наблюдать». «Вот», – заяц остановился, – «надо сделать что-нибудь хорошее-хорошее, а потом залезть в куст, чтобы никто не видел, и оттуда глядеть». Солнце поднялось высоко, а заяц все шел по Бетховенской тропе и пел. «Небо, спасибо, спасибо, трава! Солнце, спасибо, спасибо, деревья! Вы оказали зайцу доверие! Кругом у зайца идет голова!» И так вышло, что в это чудесное утро заяц ничего такого не сделал. Никому ничем не помог, никого не спас, ни с кем ничем не поделился. Но когда он допел песню до конца, у него было такое чувство, будто он спас тысячу зайчат, помог старому муравью, выручил ежика, поделился последним с белкой. И отчего это так получилось, заяц так и не смог понять. Просто он пел песню и был счастлив. Великий китайский поэт. Ежик с медвежонком с утра рисовали Китай, а потом стали разглядывать рисунки друг друга. «Это у тебя что?» – спросил медвежонок. «Птица». «А это?» «Пальма». «А это?» «Другое дерево, китайское». «А вот здесь?» «Обезьяна». «Не вижу», – сказал медвежонок. «Так она же спит, укрылась банановым листом и все». «Храпит?» «Угу», – кивнул ежик. «Очень красиво. Только почему ты думаешь, что это Китай?» «Так все же китайское», — сказал ежик. «А у тебя что?» — он взял медвежий рисунок. «Это луна, а это джонка», — начал объяснять медвежонок. «Кто?» «Джонка, лодка китайская с домиком. На них китайцы плавают по великой реке Янцзы». «Так это река? А как же? А почему луны нет?» «Так вот же она». «Нет, это в небе», — сказал ежик. «А луна должна еще быть в реке». «Пожалуйста», – медвежонок перерисовал луну. «А это кто?» «Китаец». «А что он делает?» «Не видишь? Сидит у костра, варит суп». «Китайцы суп не едят». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, раз говорю». «Как ты можешь знать, едят китайцы суп или нет, если не слышал о великой китайской реке Янцзы?» Почему не слышал? Знал да забыл. А про суп помнишь? Все помнят. Кто же не знает, что китайцы суп не едят? А что же они едят? Рис, сказал ежик. Утром рис, днем рис и вечером. А не знал? Утром утренний, днем дневной, а вечером вечерний. Кушанье так и называется – вечерний рис. Что же у них для каждого блюда особый рис? Еще бы, и все разные. В понедельник один, а в субботу уже совсем другой. А в праздники? Да что ты мне, рис, рис, ты же о джонках не слышал. Слышал, да забыл, сказал ежик. А рис всегда помню. Ладно, сказал медвежонок. Нравится тебе мой рисунок или нет? Очень нравится, сказал ежик. Особенно костер. Он потух, да? Китаец сварил рис, а костер потух. Не рис, а суп, сказал медвежонок. И не потух, а еле тлеет. Китаец сейчас будет картошку печь. Ха-ха-ха, расхохотался ежик. Да где же ты слышал, чтобы китайцы ели картошку? Эх ты, покачал головой медвежонок. Великого китайского поэта не знаешь. А он жил, знаешь, когда? Когда еще наших бабушек и дедушек не было. Так вот, он писал. Сейчас напеку картошек и поем. Ага, вспомнил, закричал ежик. И дождь, говорит, как цапля, ходит по тростниковой крыше. Верно. У кого есть великие поэты, все помнят. Важно сказал медвежонок. И про картошку тоже. Прибежал заяц. «Эй, вы чего сидите? Идем гулять!» «Гулять?» – проворчал ежик. «Иди стихи пиши», – строго сказал медвежонок. «Садись и пиши, и чтобы все по правде». «Ты способный», – сказал ежик, – «у тебя получится». Заяц пожал плечами и, оглядевшись, пошел от дома ежик. «Что я, филин, что ли?» – думал заяц. «Стихи писать. У меня и очков нету». А ёжику с медвежонком вдруг стало грустно-грустно от того, что у них в лесу нет ни одного великого поэта, который бы все как есть написал и про дождь, который как цапля ходит по тростниковой крыше, и про печеную картошку с хрустящей корочкой, от которой, когда ее разломишь, идет золотой дымок. Вместе с землей. 3 дня лил дождь и смыл весь снег. Ёжик с медвежонком раньше думали, такого не может быть, но такое было. Потом ударил мороз. Деревья лопались и кричали, но ёжик с медвежонком ничем не могли им помочь. Птицы замерзали на лету. Земля была каменная. А ночью высоко в небе зло блестели звезды. Потом опять пошел дождь, и лес стоял полный тумана, и пахло землей и палой листвой, как ранней осенью. Ёжик с медвежонком шли по лесу и не верили своим глазам. Много деревьев переломились пополам, и теперь в разные стороны торчали их белые кости. «Как страшно!» – шептал ёжик. Медвежонок молча шел рядом. Медвежонок молчал и только вертел головой. «А правда, что мы летим и крутимся?» – вдруг спросил он. «Не знаю», – сказал ежик. «Дед говорил, земля круглая, она крутится», – медвежонок показал лапой, – «и летит в темноте». «Как же в темноте?» – сказал ежик. «А солнце?» «Не знаю», – сказал медвежонок. «И крутится?» «Ага, волчком». «А куда летит?» «Этого и дедушка не знал». «Нет, погоди, он говорил, она крутится вокруг солнца. Один раз обкрутится, и пройдет год». «А кто же ее крутит?» «Не знаю», — сказал медвежонок. «Только когда она крутится вокруг себя, она поворачивается к солнцу то одним боком, то другим». «Что ж ты мне раньше не сказал?» — обиделся ежик. «А что было бы, если бы я тебе сказал раньше?» «Я бы знал», — сказал ежик. «Ну и знал, ну и что?» «Как что? Я бы смотрел, примечал». «Земля большая», — сказал медвежонок. «Этого сразу и не заметишь». Но дедушка знал. Они вышли на свой любимый холм. Река лежала под сизым льдом, и это было ни на что не похоже. Река подо льдом, а вокруг ни клочка снега. «Вот встань сюда», — сказал медвежонок, и свел ежика с вершины холма. «Стой здесь, я сейчас», и перебежал на другой склон. «Ты меня видишь?» «Нет», — сказал ежик. «А теперь я буду подниматься», и медвежонок стал подниматься к вершине. «Вижу», — закричал ежик, — «уши». «Что я, заяц?» — крикнул медвежонок. «У меня же уши по бокам». «И голову, самую макушку», — крикнул ежик. «Ну вот, так появляется солнце», — важно сказал медвежонок. «Так оно восходит». «Это мы с тобой 100 раз видели», — сказал ежик. И тоже поднялся на вершину холма. «Я сейчас был солнцем», — сказал медвежонок. «Я восходил. А на самом деле это не солнце восходит, а мы вместе с землей нагибаемся. Понимаешь?» «Нет», — сказал ежик. «Если бы мы могли наклонить немного к реке холм, я бы встал, где стоял, а ты у реки. Я бы тебя увидел, как мы по утрам видим солнце». «Погоди», — сказал ежик, — «давай сначала. Значит, я стою у реки, я солнце». «Ага», — сказал медвежонок. «А ты стоишь там, где стоял, на том склоне». «Правильно», — сказал медвежонок. «Ты медвежонок, я солнце. И если бы холм наклонился, ты бы меня увидел, как мы по утрам видим солнце». «Верно», — обрадовался медвежонок. «Меня дед все лето учил, а ты сразу понял». Весь лес вокруг, и река, и лес за рекой, были тихие и туманны. «Как тихо», — сказал ежик. «Неужели мы крутимся и летим?» Они тихонько спустились с холма. «Летим», — сказал медвежонок. «И никто там во тьме о нас не знает». «И мы ни о ком не знаем», — сказал ежик. «Потому что земля большая, а дедушка говорил, тьма еще больше». «Как грустно», — вздохнул ежик. «Еще бы», — сказал медвежонок. Они шли, и вокруг пахло осенью. «Вот придем домой», — сказал медвежонок, — «затопим печь, сядем, будем глядеть на огонь». «Заварим чайку», — сказал ежик. «Ага, с мятой и брусничным листочком», — подхватил медвежонок. «Знаешь, какой брусничный листик?» «Погоди», — сказал ежик. И тут они увидели птицу. Она как живая лежала, раскинув крылья, и будто все еще летела, летела, и не знала, что лежит на земле. «Замерзла», — сказал медвежонок. Ежик ничего не сказал. «Надо ее похоронить», — сказал медвежонок. Сбегал за лопатой, и они вырыли ямку на самой верхушке холма, и медвежонок осторожно принес птицу. «Здесь ей будет хорошо», — сказал медвежонок, и засыпал птицу землей. «Нужен камень», — сказал ежик. Прикатили от реки большой колый валун. Ежик сбегал за угольком и нацарапал. «Здесь лежит птица. Она вместе с землей летит во тьме». А ночью пошел дождь, и к утру от надписи ничего не осталось. В холодном небе. Облетели с деревьев листья. Небо стало большим и бездонным. Так пришла осень. Пошли дожди, потом перестали, и на землю опустилась туманная тишина. «В такую тишь», — сказал медвежонок, — «хорошо спать на чердаке». «Угу», — сказал ежик. «Заберешься с тулупом и храпишь». «Угу», — сказал ежик. «Что ты все угу да угу? Скажи что-нибудь». «А что? Ты любишь спать в сене?» «Не-а». «Почему?» «Мышей боюсь», — сказал ежик. «Ты? Ты же лучший охотник на мышей». «Терпеть их не могу. Бррр». «Это я мышей терпеть не могу. Слон их не любит. А ты? А почему я должен любить мышей?» «Я не говорю «должен», я говорю». «А ты не говори», — сказал ежик. «Не знаешь и не говори». Некоторое время они сидели молча. «Знаешь, что плохо осенью, ежик?» «Что?» «Думать не хочется». А ты и не думай. Сиди и сиди. Чем плохо?» Они опять помолчали. «А тучи летят и летят, и птицы, и листья. Куда?» «Не знаю», — сказал ежик. «А я знаю, к теплу. Листья не долетят, вон их сколько валяется. А может, это не наши? А чьи? Далекие, дальние, понимаешь? Летели, летели, устали, упали, здесь лежат. «Я чувствую», — сказал ёжик, — «ты что-то знаешь. Говори». «Давай улетим, ёжик». «Что мы, гуси?» «А чем мы хуже? Разбежимся, замашем лапами и...» «Здорово». «Я давно тебе хотел сказать, да стеснялся». «Здорово», — закричал ёжик. «Я бы ни за что не догадался. Бежим». И понесся к реке. «Кто первый?» — ёжик еле переводил дух. «Я! Это же я придумал!» «Сильней маши лапами!» – крикнул ежик. Медвежонок разбежался, замахал лапами и взлетел. «Подожди меня!» – кричал ежик, взлетев следом. Они догнали курлыкающих журавлей, полетели дальше. Внизу ворочались тяжелые облака, а прямо над ними сверкало солнце. «Видишь?» – сказал медвежонок, подлетев к ежику совсем близко. «А ты говоришь, сиди!» «Вижу», — сказал ежик, — «ты это замечательно придумал». В просвете между облаками поплыли горы, потом море, потом поля, а ежик с медвежонком все летели и летели, и полету их не было конца. Все на земле теперь казалось им маленьким-маленьким, таким маленьким, что даже смешно было смотреть. А для тех, кто глядел на них с земли, они были просто светлым облачком. Светлым облачком, летящим в холодном небе. Гроза. Тяжелые тучи заволокли небо. Налетел ветер, закачались верхушки деревьев. Лес зашумел, затрещали ветки, и где-то вверху глухо заворочалось что-то. «Гроза!» – крикнул ежик. «Разве осенью бывают грозы?» «Ах!» – ахнуло небо. «Что это?» – испугался медвежонок. «Жахнуло, вот что!» «Что ж делать?» – медвежонок прыгал вокруг ежика и не знал, то ли ему лезть под елку, то ли оставаться здесь, на тропинке. «Ну!» – крикнул ежик сквозь шум леса. «Со мной ли остаешься?» «Ах!» – снова ахнуло небо. «Бежим!» – крикнул медвежонок и побежал по тропинке впереди ежика. «Куда бежим-то?» ко мне бежим!» «Ах!» – в третий раз раскололось небо, и что-то так блеснуло, что на секунду ежик ослеп. «Ой!» – вскрикнул он, налетев на что-то. «Ой!» – вскрикнул кто-то под ногами ежика. «Кто здесь?» – спросил ежик. «Это я, медвежонок, я упал». «Вставай!» – ежик подхватил медвежонка, и они понеслись дальше. Ох, как выл ветер, как качались деревья, как полыхало небо. Но дождя не было. «Капает?» – на бегу спросил медвежонок. «Вроде нет». И они помчались еще быстрее, а за ними большими прыжками скакал уйкая ветер. «Кто это уйкает?» – спросил ежик. «Я думал, это ты», – сказал медвежонок. Они выскочили на поляну, на другом конце которой стоял дом медвежонка. Вот где было по-настоящему страшно. Небо черное-черное висело низко-низко. Деревья мотали верхушками, будто скребли небо. И из черной страшной небесной туши вылетали молнии. «Ах!» – чуть позже ахал гром. Ёжику с медвежонком казалось, что это огромный черный дракон навалился на их лес и жжет его пламенем. «Стой!» – крикнул медвежонок и прыгнул под елку. «Что?» «Видишь?» – и медвежонок ткнул лапой вверх. «Вижу!» – сказал ежик. Они дрожали, прижавшись друг к другу, и тут хлынул дождь. Такого дождя ежик с медвежонком еще не видели. Струи толщиной в орешину били землю и толкали лес. Прямо у них на глазах он стал совсем голый. Но тут посыпалось что-то такое, чего ежик с медвежонком сперва не могли разобрать. «Ай!» – вскрикнул медвежонок. И только тут они поняли, что это град. Градины с ежикин кулачок, да что там с ежикин, с медвежьей кулачище, запрыгали по земле. «А ты говоришь, бежим», – сказал медвежонок. «Я говорю», – сказал ежик. «Вот и не говори», – сказал медвежонок. «Если б не я, убил бы нас на этой поляне». «А вот и не убил б. Откуда ты знаешь?» «Я чувствую», – сказал ежик. И вдруг выскочил из-под елки и помчался по сплошь белой от града поляне к медвежьему дому. «Стой, стой! Что ты делаешь? Куда?» – завопил медвежонок и кинулся следом. Град бил в землю слева, справа, спереди, сзади, а ежик с медвежонком мчались, что было сил, и, наконец, влетели на медвежье крыльцо. «Ха-ха-ха!» – сказал ежик. «Ха-ха-ха!» – сказал медвежонок. И тут они так расхохотались, что сразу не стало слышно, как воет ветер, барабанит в медвежью крышу град, и высоко вверху глухо ухает гром. Гусь в сапогах. Жил-был гусь. Зимой он ходил в красных сапожках, а летом так, босиком. Вот проснулся он однажды зимой, надел красные сапоги, пошел гулять. Встретилась гусю утка, вся в мехах, в валенках. «Куда идешь, гусь?» «Да вот вышел с сапожками поскрипеть». Пошел дальше. Встретилась гусю лягушка. Да такая модница, прямо принцесса. Ехала лягушка в карете, волокли карету 6 воробьев, все цугом. «Ты куда, гусь?» – кричит лягушка. «Снегом скреплю, сапожки пробую». Уехала. А навстречу гусю таракан, рыжий с усами. Идет таракан, шпоры занят. «Куда, гусь?» «Сапожки обнашиваю». Подкрутил таракан усищи, пошел. Идет гусь, а тут откуда ни возьмись, комар. Тоже в сапогах и брисабике. Сапожки на нем бархатные, с ворсом. «А мои лучше», — говорит. И ножку-то на каблук поставил. Но гусь даже не заметил, мимо прошел. Бежал сундучком на плече поросенок. Кафтанчик розовый и тапки на босу ногу. «На поезд опаздываю», — кричит. «А ты куда, гусь?» «Никуда. Сапожки разнашиваю». Паровоз загудел, мыши вагоны попрыгали. Поросенок опоздал, сел на сундучок, плачет. А гусь идет, не торопится. Вылез из-под снега глухарь, важная птица. Сам черный, глазищи красные. «Ты куда, гусь? Лес кругом, пропадешь. Сапожки у меня, видишь? Обнашиваю». Поглядел глухарь, и верно, сапоги знатные. Бежал по лесу медвежонок, волок в санках ежика. «Здравствуй, гусь!» «Здравствуй, здравствуй!» «Айда к нам чай пить». «А что к чаю?» «Клюковка». Стоит гусь в красных сапогах, язык высунул, думает. «Да не сомневайся, мы тебе и червячков дадим». «Поехали». Ёжик с медвежонком и санки волокут, гусь в санях сидит, красные сапожки выставил. Всему лесу потом ёжик с медвежонком рассказывали, как к ним в гости гусь в сапогах приходил. Да никто не поверил. «Придумывайте. Кот в сапогах – дело известное. А чтобы гусь – ни за что не поверим».